Когда Минолли вошла в комнату Домека, Талмор и Сибел, на плече у которого сидела Кимми, явно недовольная тем, что ей пришлось расстаться с привычным местом на руках у юноши, уже обсуждали пьесу. Они весело поздоровались и спросили, как ей понравилась первая ярмарка в Форт-Холде. Услышав восторженный ответ, оба весело рассмеялись. «Хорошей ярмарке каждый рад», — заметил Талмор. «Только не маршал», — ставил Сибел и, обменявшись Талмором заговорщическим взглядом, потер пальцем нос. «Может, сыграем, подмастерье Сибел?» Минолли показалось, что в голосе Талмора прозвучал скрытый упрек. «Непременно, подмастерье Талмор!» «Как ни в чем не бывало», — ответил Сибел. «Если, конечно, вы, ученица Минолли, составите нам компанию». Смуглый подмастерье церемонным жестом пригласил девочку занять место рядом с собой. Пока Минолли проверяла, как настроена гитара, Талмор проглядывал страницы партитуры. Он сказал, откуда мы собираемся начать. «Мне мастер Домек велел обратить внимание на динамику второй вариации», — услужливо подсказала Минолли. «Понятно, значит, отсюда». Пощелкивая пальцами, Талмор отыскал нужную страницу. «Ну что, попробуем?» «Клянусь скорлупой, да он же меняет темп в каждом третьем такте. За кого он нас принимает? Что, сложная динамика?» — с опаской спросила Минолли. «Да не то чтобы сложная, просто в ней весь Домек», — страдальчески сморщившись, ответил Талмор. И со вздохом, постучав по крышке гитары, подал знак к началу. Они как раз успели пройти вариацию, когда появился Домек. Приветливо поздоровавшись, он занял свое место. «Итак, начнем с начала второй вариации. Я вижу, вы ее уже проработали». Сначала они сыграли весь отрывок целиком. Потом, то и дело останавливаясь, чтобы отшлифовать наиболее трудные места и уравновесить звучание инструментов. Сигнал колокола к обеду удачно оттенил бурный финал. Сибел с Талмором с довольными вздохами отложили свои инструменты. А Минолли тихонько повторила три последних аккорда. «Как рука? Не болит?» — с неожиданной заботой спросил мастер Домек. «Нет, я просто хотела проверить, как звучит струна. Если тебе послышалась фальшивая нота, то это у меня в животе урчит», — рассмеялся Талмор. «Переел на ярмарке?» — съехидничал Сибел. «Напротив, не доел за завтраком», — отрезал обиженный насмешкой Талмор. Он встал и вышел из комнаты. Сибел, тихонько посмеиваясь, направился за ним. «Мастер Шанегар ждет тебя после обеда?» — спросил Домек, приглашая Минолли идти вместе с ним. «Да, мой господин». «Тогда тебе придется продолжить занятия вокалом», — туманно заметил он. «Должно быть, он предпочел бы, чтобы я больше времени уделяла занятиям с ним», — подумала Минолли. Но мастер Робинтон выразился совершенно недвусмысленно. «По утрам она занимается с Домеком, а послеобеденное время принадлежит мастеру Шанегару». Когда они вошли в столовую, большинство мест было уже занято. Домек повернул направо, к столу мастеров. Минолли заметила маршала, который уже сидел на своем месте. Такого надутого вида она у него еще не видела. Девочка поспешно отвела взгляд. «Пона уехала!» — налетел на нее Пьемур. Лицо его так и сияло. «Теперь я могу сесть с тобой за один стол с девочками. А Дива не возражает, ведь это Пона на меня наябедничала. И еще Адива просит, чтобы ты села рядом с ней». «Как уехала?» Удивленная и одновременно встревоженная, Минолли вслед за Пьемуром подошла к столу у очага. Места по обе стороны от Адивы пустовали. Увидев Минолли, девочка растерянно улыбнулась и показала на место справа от себя, подальше от подружек. «Уехала, и все тут. Ее увезли на драконе», — добавил Пьемур. Было заметно, что радость, вызванную отъездом Понны, несколько омрачает то, что она отбыла столь торжественно. «Из-за вчерашнего?» В сердце у Минолли холодной змейкой зашевелился страх. Даже здесь, в домике, под рукой цеха орфистов, Пона была опасна. Теперь же, вернувшись в дедовский холд, обуреваемая жаждой мести, она представляет для ученицы Минолли куда большую угрозу. «Не только», — значительно изрек Пьемур. «Так что не вздумай ни о чем сожалеть. Просто, как я слышал, вчерашнее было последней каплей, ведь она пыталась тебя оболгать. А Данке здорово досталось от Сильвины. Ух, и отвела же она душу. Ей уже давно не терпелось задать толстухе жару. Тимини занял три места напротив Адивы и настойчиво звал Миноли с Пьемуром присоединиться к нему. «Ты, Пьемур, сядь с Тимини, а я останусь с Адивой». Похоже, Бриала решила устроить ей бойкот. Видишь, рядом пустые места. Подойдя к Адиве, Миноли поймала враждебный взгляд Бриалы. Смуглая девочка толкнула свою соседку, Аманью, и та тоже уставилась на Миноли. Но Миноли сделала вид, что не замечает их недовольства, и встала рядом с Адивой. Та нашла ее руку и порывисто сжала. Скосив взгляд, Миноли увидела, что глаза у Адивы красные, лицо опухло. Она явно плакала, причем совсем недавно. Наконец был дан знак сесть, и завтрак начался. Обе девочки молчали. Миноли от смущения, а Дива от расстройства. Зато Пьемур, не обремененный никакими заботами, болтал за троих. «А знаешь, Миноли, я ведь снова получил 9 пончиков. Пекарь-то думает, что это нам с тобой и Камо, но я поделился с Тимини. Правда, Тим? А еще я поставил на скакуна и выиграл. Любой, у кого есть голова на плечах, сообразил бы. Первым придет тот, у которого копыта треснуто, не захочет долго мучиться. И сколько же всего денег ты огреб?» «Ха!» — глаза Пьемура восторженно вспыхнули торжеством. «Так я тебе и сказал. Во всяком случае, под конец ярмарки у меня их оказалось больше, чем в начале. Надеюсь, ты не держишь их в спальне?» — забеспокоился Тимини. «Ты что же, за дурачка меня считаешь? Я отдал их на сохранение Сильвине и объявил всем, где мои денежки, чтобы не вздумали выпытывать, куда я их спрятал. Пусть я маленький, но котелок у меня варит». Бриала, демонстративно не замечавшая всю компанию, язвительно фыркнула. Пьемур чуть не взвился, но Миноли толкнула его под столом ногой, чтобы он не вздумал заедаться. «А ты знаешь, Миноли?» Пьемур перегнулся через стол и с таинственным видом обвел глазами всех троих, что сегодня подмастерьев назначают на должности. «Правда?» – удивилась Миноли. «Да не прикидывайся! Разве ты у себя в комнате ничего не слышала? Я-то видел, что окна главного зала открыты, а твоя комната как раз над ними». «Я занималась делом», – отрезала Миноли. «К тому же мне еще в детстве объясняли, что подслушивать чужие разговоры неприлично». Но Пьемур только закатил глаза, мол, подумаешь, какие тонкости. «Тогда, Миноли, тебе у нас придется туго. Тут нужно всегда на шаг опережать мастеров, и лордов тоже. Орфист должен стремиться узнать как можно больше». «Узнать, но не подслушать», — парировала Миноли. «К тому же ты только школяр», — поддержала ее Адива. «А как еще, по-вашему, школяру выучиться в настоящие орфисты?» — не сдавался Пьемур. «Только прислушиваясь к своему учителю, а иногда и подслушивая. К тому же мне приходится думать о будущем. Мой голос не вечен, так что надо освоить что-нибудь еще, кроме пения. Знаете ли вы», — он широко взмахнул рукой, что Тимини невольно пригнулся, — «что только у одного из сотни мальчишек, поющих дискантом, сохраняется голос. Возможно, мне не повезет, но зато я выучусь разнюхивать секреты. И тогда меня, как Сибелла, будут отправлять в дальние странствия, и я получу файра, чтобы посылать в цех донесения». Внезапно Пьемур спохватился и, испуганно вытаращив глаза, с опаской уставился на Миноли. Девочка не выдержала и рассмеялась. Зато Тимини, который, видимо, уже не в первый раз выслушивал далеко идущие замыслы Пьемура, едва не подавился от возмущения. «Ты не думай, Миноли, я правда без ума от файров», — принялся оправдываться Пьемур, пытаясь загладить неловкость и не упасть в глазах Миноли. Миноли не могла отказать себе в удовольствии поддразнить юного негодника и сделала вид, что сердится. Но вид у мальчишки был такой безутешный, что она сменила гнев на милость значительно раньше, чем намеревалась. «Ладно, Пьемур, ведь ты мой первый и самый верный друг во всем цехе, и я уверена, что мои файры к тебе искренне привязались. Кривляка, крепыш и лентяй даже едят у тебя из рук. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но если мой голос будет хоть что-то значить, ты обязательно получишь яйцо из красоткиной кладки». Пьемур испустил такой шумный вздох облегчения, что умудрился привлечь внимание девочек, которые продолжали делать вид, будто этот край стола не существует. подали подносы с тушеным мясом и овощами, и Миноли, воспользовавшись общим шумом, спросила у Адивы, как дела. Теперь, когда они кончили бесноваться, уже лучше. Хорошо еще, что я родовитее их всех. Пусть даже считается, что в цехе орфистов родовитость не имеет никакого значения. Ты и музыкант получше, чем они все, сказала Миноли, чтобы подбодрить подружку. Та, похоже, совсем пала духом и здорово наревелась. Ты действительно думаешь, что я смогу играть? Адива искренне удивилась и обрадовалась. Насколько я помню то утро, да. Во всяком случае, дело не безнадежно. Если у тебя нет особых причин, заставляющих неотлучно сидеть в домике Данки, может быть, ты придешь ко мне в комнату? Если мы будем заниматься вместе, тебе это очень поможет. Я? Заниматься с тобой? О, Миноли, неужели правда? Я ведь действительно хочу учиться, но все остальные хотят только болтать о воспитанниках лорда Грожа, об их нарядах, о том, кто их родители и как выбрать себе мужа. А я хочу научиться играть хорошо. Миноли протянула ей руку ладонью вверх, и Адива с благодарностью сжала ее. Глаза девушки сверкали, все следы огорчения стерлись как по волшебству. «Подожди, я тебе расскажу, что было в домике Данки», — горячо зашептала она, наклонившись к самому уху Миноли. Она заметила, что Пьемур насторожился и тихонько придвинулся поближе, и отпихнула его прочь. «Там было такое!» Просто наслаждение было слушать, как Сильвина выдала Данке по первое число. А Дива захихикала. «А как ты думаешь, не будет неприятностей из-за того, что Пону отослали домой? Как-никак она внучка правителя Холда». Личико Адивы слегка омрачилось. «Мастер-орфист имеет полное право решать, кого оставлять в своем цехе, а кого отослать», – торопливо проговорила она. «По рангу он равен лорду-правителю, а тот может отослать любого воспитанника, когда пожелает, никому ничего не объясняя. К тому же ты и сама дочь правителя Холда. Правителя, но не лорда. Только теперь я ученица». Миноли потрогала ученический значок, который был для нее дороже любого родства. «Ты ученица главного орфиста», — напомнил Пьемур. Видимо, слух у него был действительно острый, коли он разобрал, о чем они шушукаются. «А это совсем особое дело». Он в упор посмотрел на Бриалу, которая тоже пыталась расслышать, о чем шепчутся Миноли с Адивой. «И тебе, Бриала, лучше бы об этом не забывать», — добавил он и грозно нахмурился. «Можешь сколько угодно думать, что ты какая-то особенная», — надменно проговорила Бриала, обращаясь к Миноли. «И все равно, ты всего-навсего ученица, а Пона — любимица своего деда. Подожди, пусть он узнает, что здесь творится. Тогда посмотрим, что от тебя останется». Она насмешливо прищелкнула пальцами. «Закрой рот, Бриала. Все равно, кроме глупости, от тебя ничего не услышишь», — заявила Адива. Но Миноли уловила в ее голосе оттенок неуверенности. «Ах, глупости! Ты еще не знаешь, что Бенис обещал устроить твоему Ведериану!» Их спор нарушил протяжный стон Пьемура. «Скорлупа и осколки! Пона уехала! Значит, теперь, хочешь не хочешь, мне придется петь ее партию. Вот еще новая напасть!» Его огорчение, каким бы притворным оно ни было, удачно прервало разговор на перевело разговор на предстоящий весенний праздник. «Ты, Миноли, может быть, думаешь, что ярмарка — это самая потеха? Тогда подожди до праздника. В Холде придется здорово потесниться. Ведь нужно будет на 2 дня дать приют населению всего западного Перна. К нам отовсюду съедутся всадники и орфисты, ремесленники и множество холдеров, даже из самых мелких холдов. Как раз тогда и назначают новых мастеров, набирают новых учеников. И начинается такая потеха, что я даже согласен петь за Пону. А уж танцы будут до самого утра, а не только до темноты». Прозвучал гонг. Объявили список обязанностей. Большинству групп предстояло убирать ярмарочную площадь и мотыжить поля, где вчера паслись стреножные скакуны. Пьемур недовольно скривился. Его группа получила назначение на поля. При виде его уныния Бриала злобно усмехнулась. Он хотел было съязвить, но Миноли наступила ему на ногу. Мальчуган недоуменно вытаращил глаза, но девочка укоризненно покачала головой и похлопала себя по плечу. Пришлось смириться. Пьемур отлично понимал, Нужно ладить с Минолли, чтобы получить Пайра.